Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю «Агар в пустыне». В этой проповеди я хочу говорить о таких людях, которые потеряли свою жизненную дорогу, не зная, куда они идут, потому что они заблудились. Прежде нежели я приду к изложению самой проповеди, хочу ознакомить уважаемых слушателей с фоном, на котором происходили эти весьма интересные события. Участвующими лицами в этом библейском рассказе есть Авраам, его отец Фара, жена Авраама Сара, ее служанка египтянка Агар и племянник Авраама Лот, сын его покойного брата. Все эти люди жили в Вавилонском большом городе для того времени Уре Халдейском. Самые же события происходили более 2000 лет до Рождества Христова. Все жители Ура Халдейского были язычниками, даже и отец Авраама Фара, которые поклонялись языческому богу, которого они называли Мардуком. Один лишь Авраам не был политеистом, а чтил единого Бога, сотворившего небо и землю. Несмотря на такое неблагоприятное языческое окружение, Бог все-таки знал о одном человеке, который находился в Уре Халдейском и служил Богу, а человеком этим был Авраам. И Бог открывает ему, чтобы он пошел от своего родства в землю хананскую, цитирую. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Битие 12:1. Мы не знаем, как и почему так случилось, что тот, что сказал Бог Аврааму о исходе, этом из Ура Халдейского, возглавляет не Авраам, а его неверующий отец Фара. Возможно, Авраам рассказал своему отцу о том, что Бог сказал Аврааму, о хананской земле, и Бог отдает эту землю Аврааму и его потомству в вечное владение. Очевидно, Фаре понравилась такая идея переселения из Ура хананскую землю. И всю формальную сторону этого переселения берет на себя не Авраам, а его неверующий отец Фара. Цитирую. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранового, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю хананскую. Но дошедши до Харана, они остановились там». Битие 11:31. Как видим, у Авраама было два исхода. Первый из Ура Халдейского, который возглавлял не Авраам, а его неверующий отец Фара. Но вышедши из Ура Халдейского, они дошли лишь до Харана, лежащего на полпути от обетованной земли, куда должен был идти Авраам. Трудно для нас узнать причину, почему они остановились со своими слугами и стадами на полпути в Харане. Возможно, такой длинный и утомительный путь со стадами и жить в шатрах, как живут номады, были весьма тяжелыми для городского человека, каким был Фара. В преклонных его летах, возможно, он заболел или же разочаровался от идеи наследования хананской земли, о которой рассказывал ему Авраам. Ур Халдейский в то время пользовался такой славой, как великие современные города Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва и иные большие современные города. Как говорят археологические раскопки, что Ур был большим торговым центром тогдашнего мира, и имел высокую культуру для того времени. Однако Фара сознавал, что все то, что он имел в Уре Халдейском, было реальное. Он его видел, имел, ощущал и владел всем этим. Теперь же они путешествовали в неизвестное. Фаре приходилось строить свою жизнь на неизвестной для него концепциях. Для Авраама же все это было весьма просто. Цитирую. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Евреям 11:8. И это был путь веры. Авраам хорошо знал многое о Ханаанской земле, но он не знал, что его встретит в этой земле. Но он верил Богу, что будет все то, что Бог ему обещал. У Фары же такой веры не было. И, возможно, это была одна из причин, почему они остановились на полпути. Авраам, как послушный и добрый сын у своего отца, он был послушным своему отцу и в этом, что они остановились на полпути. Фара мог даже этого не знать, что он является препятствием на пути своего сына Авраама, чтобы он мог выполнить все то, что сказал ему Господь. Авраам верил, что все то, что Бог ему обещал, он в свое время исполнит. Но создавшиеся препятствия на пути Авраама были тем, что он не мог выполнить то, что Бог ему сказал. Бог же знал настоящую причину, почему он не может идти в Ханаанскую землю. Поэтому, что его отец или не мог, или же не хотел идти дальше. Похоронивши своего отца Фару, который жил 205 лет, Авраам получает повторное откровение от Бога, чтобы он шел в Ханаанскую землю. Бытие 12:1-8. Прошло 10 лет Авраамового странствования в земле Ханаанской. Бог, призвавший Авраама в Ханаанскую землю, не сделал путь его весьма гладким для Авраама. В этом десятилетнем периоде следование Авраама за Господом был путем веры, но не был весьма легким. Авраама посещали многие испытания. Ними были голод в Ханаанской земле, от которого Авраам идет в Египет, не спросивши об этом у Господа. И потому несет с собою страх в своей душе, боясь, что в Египте от него могут отнять его красивую жену Сару и взять ее в гарем фараона или египетских высоких сановников. В Египте почти так и случилось, как думал Авраам. Египтяне заметили красоту Сары, и один из высоких сановников даже хотел взять ее себе за жену. Потому что Авраам, боясь, чтобы его не убили из-за жены, говорил, что она его сестра. Но Бог был с Авраамом в Египте, и он избавляет Авраама от сложившегося положения, несмотря на слабую сторону Авраама. Бог является во сне фараону и говорит ему всю правду, которую не сказал Авраам фараону, что Сара есть не только его сестра, но и жена. И сказал во сне фараону Бог вернуть Сару ее мужу. Какой большой стыд должен был пережить Авраам перед лицем неверующего фараона, который сурово обличил его во лжи и выгнал его из Египта. Авраам испытывал также недружелюбные отношения от местных жителей и их царей. Бог не защищал Авраама от соделанных ним ошибок, но наказывал его руками иных людей или же фараона, выгнавшего Авраама, за его обман из своей страны Египта. Годы бежали, как гонцы. Авраам старел, так само, как его жена Сара. Божье обещание, что от них родится наследник, в то время, когда Сара была стара, и обещание Божие не исполнялось, а искушение же и сомнения нашептывали, исполнятся ли они вообще. Как трудно ожидать обещанного. И потому на сцену появляется новая личность – Агар, египтянка, служанка Сарина. И чтобы помочь такому безнадежному положению, как казалось для Сары, которая была бесплодная, она говорит своему мужу Аврааму, чтобы он женился на ее молодой служанке Агар. И таким родом они от Агары будут иметь детей. Авраам повторяет еще раз очередную ошибку, за которую ему приходится потом много заплатить и много пережить. Он послушался Сары и взял Агар, как вторую жену, и она родила Аврааму сына, которого назвали Измаилом. Вот каким был фон происходивших событий, которых я привел вкратце. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.